Глава 30. Артефакты. Эйдену я все рассказывала на ходу. Сначала вытащила его из дома, а по пути принялась пересказывать историю про нашего замечательного магистра артефакторики первой ступени. Беня, шедший рядом, кивал, подтверждая мои слова. «Ты не подумай, что я отказываюсь. Мне просто интересно, что ты предлагаешь с ним сделать?» Полюбопытствовал некромант. «Пригрозить, что превращу в нежить? Или заставить его копать себе могилу? По слухам, второе очень положительно действует на людей». «Не знаю, я еще не придумала. Но не оставлять же такую халатность безнаказанной. Мое возмущение не знало границ. Если он не хотел бесплатно уничтожать кольцо, то хотя бы мог предупредить о его опасности». Артефактор нашелся в гостинице, в собственном кабинете, мало напоминающем мастерскую. Да и одежда не та, в которой трудится руками и магией, не боясь запачкаться. Не знал бы, кто передо мной, подумала бы, что управляющий собственной персоной. «Магистр Вирон», — удивился нашему визиту Лаверди, — «и Шэрон Талар, а также их замечательный скелет, чем обязан?» Его протянутую руку Эйден снова проигнорировал, высокомерно посмотрев со своей высшей ступени на первую артефакторскую. «Почти 6 лет назад к вам приходил муж Габриэлы Нокс и приносил ее кольцо. Сходу накинулась я на магистра. И вы не предупредили его об опасности». 6 лет назад. Нашли, что вспомнить», — поморщился артефактор. «Ко мне столько людей с просьбами приходят. Вы серьезно считаете, что я всех запоминаю? Да еще и непременно обязан каждому помочь?» «Он был не каждый. У него жена, маг-менталист. Уверена, даже если бы вы не были знакомы лично, то должны были о ней слышать. Все же город небольшой, сильных магов не так много». «Послушайте, я понятия не имею, что там было 6 лет назад, и если это все...» «Нет, это не все», — перебил его Эйден. «Почему вы до сих пор не уничтожили артефакты старьевщика?» «Я их уничтожил?» — оскорбился артефактор. «Сразу же! И хочу заметить, совершенно бесплатно!» Я на секунду прислушалась к магии. Ничего не фанило. Или Эйден что-то почувствовал. Но он даже магию не использовал. Может, пытается подловить артефактора? Ответ дал сам некромант. Просто достал из кармана кольцо и выложил на стол. «За время нахождения вместе они стали почти комплектом», — пояснил он. «Чувствуете, когда же через защиту тянется к остальным вещам?» «Вы подменили кольцо. Только сейчас дошло до магистра первой ступени. Это преступление!» «Безусловно», — согласился Эйден. «Как и то, что вы по какой-то причине до сих пор не уничтожили опасные артефакты». «Я хотел их изучить. Тут же пошел на попятную Лаверди. Могу начать уничтожение прямо при вас». «Не стоит». Эйден накрыл свое кольцо ладонью, слишком уж нехорошо поглядывал на него артефактор. «Но вы явно что-то про них знаете, поэтому и придержали». «Да с чего вы вообще взяли?» Но по забегавшим глазкам Лаверди стало понятно — знает. «Магистр, у меня совершенно нет желания снова идти в отделение стражи, поверьте. Но ради вас я готов себя пересилить и даже придумаю, как объяснить подмену кольца. Или мы поговорим здесь и сейчас, решайте». И в знак того, что готов немного подождать, Эйден присел на одно из мягких кресел для посетителей. «А вы-то сами что знаете о своем кольце?» — неожиданно едко поинтересовался артефактор. «Или собираетесь свалить на меня все грешки своей семьи?» «А при чем здесь моя семья?» На лицо некроманта будто наползла тень. Лаверди, безусловно, заметил перемену настроения и чуть сбавил обороты. «Вас лично я ни в чем не обвиняю, если что». Артефактор старался держаться от нас подальше. Я даже невооруженным глазом заметила, как легонько заискрилась вокруг него защита. Недоработочка, однако. Самые лучшие артефакты действуют абсолютно незаметно. «А кого же тогда вы обвиняете?» Эйден уселся поудобнее и закинул ногу на ногу. «Ваш брат приходил ко мне буквально за несколько дней до убийства Нокс и приносил это самое кольцо». Артефактор ткнул на сжатый кулак Эйдена. «Оно уже было с искажениями?» Некромант пошевелил пальцами, перекатывая кольцо в руке. «Нет, искажение наложил я». Даже я вздрогнула от того, как резко Эйден подался вперед. Лаверди же и подавно отскочил. «Все по его схеме. Он принес мне схему и предложил изменить свойства кольца. При этом напитывать магией артефакт должен был он. И вы сделали?» «У меня не получилось. Схема была какой-то странной, очень много противоречащих друг другу элементов. Я сразу сказал, что не сработает. Но в вашей семье, видимо, принято настаивать и угрожать», — вернул нам шпильку Лаверди. «Я сразу не гарантировал результат. К тому же у вашего брата оказалась очень специфическая магия. Она ни в какую не принималась кольцом. Мы затерли всю предыдущую начинку артефакта, но в итоге ничего не вышло. Только зря такое кольцо испортили». «А остальное? Там же еще несколько предметов. Это тоже мой брат?» По лицу Эйдена было сложно что-то понять. Оно будто окаменело, а глаза стали стеклянными. Я подошла к нему и присела на подлокотник, взяв некроманта за свободную руку. Он пришел на следующий день со всем этим. Лаверди нехотя выдвинул ящик, достал из него защитный короб и открыл. Только теперь я почувствовала и остальные предметы, найденные на свалке. Что-то из них было заготовками, что-то просто украшениями. Он потребовал, именно потребовал, перенести в них схему. Знаете, артефактор сглотнул, с ним было страшно спорить. «С кем с ним?» — бесцветным голосом спросил Эйден и пояснил на непонимающий взгляд артефактора. «У меня было два брата». «Средний, конечно. Как там его звали, не помню». Лаверди помассировал виски и опять поморщился. Видно, его тоже все это тяготило. «Старший к тому моменту давно погиб». Эйден кивнул, принимая это объяснение. «Вы попробовали создать артефакты под схему», — подтолкнул он магистра к продолжению. «Да, попробовал. И снова потерпел неудачу. Ваш брат требовал невозможного». Словно обвиняя Эйдена в таком подходе брата, повысил голос артефактор. «Но он ни в какую не желал признавать поражение. Мы долго работали над этими артефактами, но в итоге ничего не добились. Вы сами видите, только одни искажения». Тогда он разозлился, сгреб все в охапку и ушел. Больше я с ним не встречался. Повисла пауза. Эйден задумчиво смотрел на артефакты. Лаверди нервно сглатывал, видимо, и от Верона младшего, не ожидая ничего хорошего. «Вы говорили, что магию вливал мой брат, так?» — протянул некромант. «Да, мы пробовали мою, но там никакого эффекта вообще. Говорю же, куча взаимоисключающих символов. Не схема, а не пойми что. При этом его магия какой-то результат давала, пусть и не тот, что требовался». Эйден придвинул артефакты к себе, отметая все вялые возражения артефактора об опасности, отложил в сторону кольцо менталистки и запустил заклинание поиска. Вернее, он просто запустил какое-то заклинание, но я готова была поклясться, что это поисковик, причем очень мощный. Я затаила дыхание, слыша тиканье часов. Несколько секунд ничего не происходило, а потом Эйдена буквально впечатала в спинку кресла, едва не перевернувшегося от удара. Кровь из его носа хлынула рекой, тут же залив светлую рубашку. «Я же говорил, что не надо трогать», — кинулся к нему со своим платком артефактор. Некромант только отмахнулся, втянул кровь носом, сглотнул и поморщился от ее мерзкого вкуса. Платок взял у меня, я же быстро вывела незасохшее пятно с рубашки, стараясь не обжечь самого Эйдена заклинанием. Откуда искажение на кольце Нокс? Видимо, решив, что хуже уже не будет, Эйден покрутил менталистское кольцо в руках. Артефактор отпрянул, словно это была ядовитая змея, готовая вот-вот броситься на него. «Магия вашего брата. Она все изменяла. Схема, которую он напитывал магией, разрушалась. Все разрушалось. У меня тогда даже цветы засохли. И аура у него была какая-то странная, темная, но неоднородная и словно живая. Она постоянно изменялась. Лаверди передернулся. Думаю, Габриэлла попыталась его ударить заложенным в кольце ментальным заклинанием, но ваш брат просто смял атаку, уничтожив артефакт. Знаю, звучит дико, но ему это было под силу». «Почему вы не сказали этого тогда? Я смотрела на Лаверди и думала, как все могло бы повернуться, заговори он сразу. Найти любого человека куда легче по горячим следам». «Так я сам узнал только месяц спустя, когда муж Нокс приперся ко мне с этим проклятым кольцом», — досадливо скривился артефактор. «И да, не пошел в стражу. У Верона было несколько свежих артефактов моей работы, назначение которых я сам не до конца понимал. И как бы я это объяснил, уже не говоря о том, что искажение в кольце — так себе улика. Может, они тоже с ним экспериментировали». Вряд ли Лаверди верил в то, что говорил. Он просто испугался и предпочел тихо отсидеться. Отличное качество, если подумать, вспоминать о гражданском долге тогда, когда это удобно и выгодно лично тебе. «Я заберу артефакты, а заодно одолжу у вас защитный ящик», — поставил Лаверди перед фактом некромант, давая понять, что это не обсуждается. «Капитану, если спросит, скажете, что уничтожили их». «Но это опасно», — все же попытался возразить артефактор, но, наткнувшись на решительный взгляд Эдена, махнул рукой и передал небольшую коробку, украшенную вязью символов. Эден небрежно скинул все туда вместе с подложным кольцом и протянул коробку Бене. «Ему точно ничего не будет», — пояснил некромант на мое невысказанное недоумение. «Вы не сможете его поймать», — сказал Лаверди, когда мы уже были у двери. «Вы не представляете, сколько в нем силы». Эйден пропустил меня и Беню вперед и плотно прикрыл за нами дверь. «Зачем ты забрал артефакты? Стоило нам отойти от гостиницы», — спросила я. «Бенджамин нес их, как давешний пирог, на вытянутых руках. И уверена, если бы мог, то морщился бы. Эх, не хватает его черепу эмоций и выразительности. Разве что челюстью недовольно поклацать может, и то предпочитает тихо качать головой». «Он захочет их вернуть», — ровно, без эмоций ответил Эйден. «Я смог его увидеть. Размыто, но смог. Ты была права. Он закрылся от поиска в прошлый раз. И в этот бы закрылся, если бы не собранные воедино артефакты, над которыми он работал». «Так это точно твой брат? Райлен? Или все-таки Дастин? Эйден как-то говорил, что они были похожи». «Я не понял. Он слишком изменился. Но кто-то из них точно. И стал намного сильнее. Последний некромант признал, переступив через себя. Видимо, он тоже сомневался, что справится. Но, думаю, это Райлен. Ему вечно нужны были деньги. Сколько бы он ни получал, все быстро разлеталось и спускалось на игры. Порой он отдавал долги услугами, и услуги эти зачастую оказывались на грани или уже слегка за гранью закона». «А почему на это никто не обратил внимания раньше? Если ты знал о делах брата, то мог хотя бы попытаться с ним поговорить при жизни, при той жизни». «Теперь мне кажется, что я совершенно не знал своих братьев», — с горечью признал Эйден. «Я всегда был уверен, что Дастин скорее умрет, чем сдастся в плен и станет помогать врагу. Вечно серьезный и ответственный старший брат, на которого можно положиться. Звезда Академии, с которой нас с Райленом постоянно сравнивали. Но если он выжил в Аларе, значит, согласился на сотрудничество. А Райлен был любимчиком родителей, да и не только родителей, пусть азартный и не слишком ответственный, зато обаятельный и умеющий расположить к себе любого. Его никогда не задевало сравнение со старшим. Он был слабее, учился хуже, но брал другим. Душа компании и всеобщий любимчик. На их фоне я просто терялся, к тому же большая разница в возрасте делала их недосягаемыми, взрослыми, идеальными. Мне все ставили их в пример. Разве я мог усомниться хоть в одном из них? Эйден стиснул челюсти и сжал пальцы, но тут же спохватился, вспомнив про мою ни в чем не повинную руку. «Прости». Он осторожно поцеловал мою чуть покрасневшую ладонь. «Я действительно слабее любого из них. Но я тоже не терял времени даром все эти годы. А еще у меня есть ты, и значит, мне есть за кого сражаться». «И с кем?» — добавил я. «Мы с Бенни тебя тоже не бросим. Будем вместе сражаться плечом к плечу». «Ну да, у меня целая команда», — усмехнулся некромант, при этом весьма скептично посмотрел на мои плечи и тут же посерьезнел. «Но мне бы хотелось, чтобы ты была вдвойне осторожной, не брала подозрительных заказов. Возможно, есть смысл сделать небольшой перерыв, чтобы я за тебя не беспокоился». «Вот уж нет. Я только-только работать по-настоящему начала. Вошла во вкус, можно сказать». «Перерывы сейчас мне совершенно ни к чему. Так всех клиентов растеряю. Людям нужна регулярная уборка, а не от случая к случаю. К тому же со мной ходит Бенджамин». «Беня не боевая нежить, а домашняя. Думаю, когда все закончится, оформлю патент на нежить компаньона. Для многих они станут идеальными спутниками. Из них и няньки отличные получаются, и сиделки. Не разозлить, не из себя вывести». Я искоса глянула на размечтавшегося некроманта, не став ему сообщать, что немногие родители доверят свое чадо скелету, а стариков такая сиделка разве что раньше времени в могилу отправит. Возможно, ждущие своего часа наследники и обрадуются, но все-таки это как-то слишком прогрессивно для нашего боящегося нежити общества. «Лучше ты их как охранную нежить представь», — посоветовала я. «Вот уж кто не лает, не кусает, а в дом не пускает. Скажем, что собаки — это прошлый век. Зомби и скелеты, стерегущие дом. Ни воров, ни лишних гостей». «Я подумаю», — пообещал Эйден. С ним легко было строить планы на будущее, придумывать слоганы для рекламы его компании, нежить в каждый дом и смеяться на всю улицу на зависть другим прохожим. Впрочем, в присутствии Бенни замечаний нам никто не делал. Придя домой, Эйден не спешил меня отпускать. «Подожди, я тут нашел кое-что для тебя», — сказал некромант и удалился, оставив меня одну в гостиной. Кухня ему от чего-то не подошла, хотя от небольшого перекуса, пока Лу не видит, я бы не отказалась. Эйден вернулся через пару минут. Я даже заскучать не успела, хотя Бенни он тоже куда-то прогнал. Не удивлюсь, если загнал в шкаф, чтобы не отсвечивал. Некромант был какой-то напряженный и непривычно собранный. Чуть растрепавшиеся волосы успел собрать в любимую прическу с хвостиком на затылке, хотя длина вполне позволяла делать полный хвост. Кажется, даже рубашку поменял. «Шэрон». Эйден решительно подошел и заглянул в глаза. Обычно так делали, когда хотели сообщить что-то очень плохое. «У меня для тебя кое-что есть». Он достал из кармана кольцо, изящное и красивое, с выложенным из камней завитком. А еще явно артефактное. Я боялся, что его тоже могли продать, но, к счастью, у Райлина хватило совести не трогать мамино обручальное кольцо. Сердце у меня замерло, а потом забилось в удвоенном темпе. Это слишком серьезная и значимая вещь. «Эйден, я не уверена, что могу принять такой подарок». «Это не подарок, а предложение», — улыбнулся некромант и нежно взял меня за руку. «Его не обязательно принимать прямо сейчас. Просто думай, смотри на кольцо и думай. А когда мы совсем разберемся, скажешь, что ты решила. Если это не нравится, можно купить любое на твой вкус. Просто у меня сейчас нет другого, более подходящего. Хлоя вернула кольцо после разрыва помолвки, но отдавать его тебе, как переходящий приз, было бы как-то неправильно», — пошутил некромант. «А мне важно знать, что есть ради кого сражаться с собственным братом. Не за торжество абстрактной справедливости, которая у каждого своя, а за любимую, единственную и неповторимую тебя». С этими словами Эйден поднял мою руку, и кольцо скользнуло на палец, сев как влитое. «Я обещаю очень хорошо подумать», — заверила я Эйдена, рассматривая непривычное украшение. Светлые камушки переливались и сверкали, ловя солнечные лучи на своих гранях. По стене пробежался причудливый зайчик. Конечно, я уже знала ответ, но озвучить его так сразу не получилось. Эйден прав, сначала нужно совсем разобраться, а там вдруг он успокоится и сам передумает. Нет, вряд ли, конечно, но сейчас напряжение некроманта чувствовалось в каждом движении, в каждом жесте и взгляде. И дело не в его предложении, дело в том, с чем ему предстоит столкнуться. За ужином он сидел и размазывал ни в чем не повинную еду по тарелке. Лу бы дала ложкой по лбу за такое, но ее за столом не было. Я же делать замечания Эйдену не решалась. Мыслями он был явно далеко отсюда, так что даже не отреагировал, когда я забрала его тарелку, выкинув с нее все в мусорку, и поставила перед ним чай, который он тоже выпил, не заметив. «Я поговорю с Адерсом Ларганом», — принял решение некромант, накинул пиджак и подхватил коробку с артефактами, не став на этот раз дожидаться утра. «Схожу один, на всякий случай. Мало ли, ты тут ни при чем, не хочу, чтобы он подумал, что ты тоже как-то замешана». У меня имелось что возразить, и совсем не хотелось отпускать Эйдена одного. Но ведь он доверяет мне, не требует бросить работу и сидеть в безопасном подвале. Значит, и мне следует верить в него, особенно после того, как кольцо его мамы обосновалось и прочно закрепилось на моем пальце. Мы с Бенни остались ждать. Эйден вернулся поздно, ближе к полуночи, когда я уже вся извелась и собралась брать скелет и идти вызволять нашего некроманта из цепких лап королевского дознавателя. Но Эйден вернулся сам, уставший, зато без наручников и следов борьбы и пыток. На вопрос, договорился ли он с Ларганом-старшим, только кивнул и попросил отложить все расспросы на завтра. «Мы работали с артефактами и схемой. Сегодня уже сил ни на что нет, извини». Эйден поцеловал меня в макушку и, стащив с себя верхнюю одежду, буквально рухнул в кровать, мгновенно уснув. Мне оставалось только сложить аккуратной стопочкой скинутые некроманские вещи, получше накрыть его легким одеялом и попросить Беню, чтобы тише цокал и вообще привыкал бы уже к домашним тапочкам. Если королевский дознаватель на нашей стороне и согласится как-то помочь, то наши шансы на успех значительно повышаются. Так я думала, ложась спать под бок Эйдена. А рано утром случился энергетический всплеск.